Привидение. Тигра и крошка Ру решили заночевать у Пука. Перед сном Тигра принялся рассказывать страшные истории про чудовище привидения. «Не люблю ужастиков», — сказал Ру. И вдруг они услышали внизу какой-то странный шорох. «Неужели это привидение?» — испугался Пук. «Сейчас придет и схватит нас!» Задрожал от страха Ру. «А я его прогоню!» — ворчливо заявил Тигра. «Тигры не боятся привидений!» Он отыскал в шкафу у Пуха фонарь и направился к лестнице. «Следуй за мной!» — сказал Тигра. «Слышите шум?» — испуганно спросил Пух. «На кухне кто-то есть!» «Наверняка!» «Какое это привидение!» — трясясь от страха, шептал Ру. Тигр тоже был изрядно напуган, но старался не показать этого. «Сейчас хвачу его!» — закричал он, врываясь на кухню. «Убирайся прочь!» — зарычал тигр и бросился к тому, кого принял за привидение. «Уху-ху!» «Привидение!» — знакомым голосом кто-то сказал. «Сова?» — удивился тигр. А сова объяснила, что Пух забыл закрыть заднюю дверь, и она хотела сделать ему выговор. «Привидений вообще на свете не бывает!» — сурово сказала она. Друзьям стало стыдно, что они так глупо испугались.